Глава 252. 10 законов и 9 заповедей. Часть 1. Он, наконец, выдохнул. Мышцы его тела, быстро раздувшись, почернели. Слой еще более толстой зеленовато-черной брони покрыл тело. На голове выросла пара новых толстых рогов. Мышцы на спине, вспучившись, деформировались, разойдясь в стороны, словно крылья. Костяная конструкция выросла на груди. Лу Шен коснулся своего рта. Ряд острых зубов стал еще гуще. За ними вырос дополнительный ряд зубов, которые были немного меньше основных. Еще одно изменение в моем теле, новый ряд зубов. Какая от них польза? Я должен начать есть людей. Он чувствовал себя в пещере стесненно. Хорошо, что он заблаговременно расширил ее до 6 метров в высоту и столько же в ширину. Мое тело все еще растет. Кажется, мой рост достиг 5 метров. Лу Шен мог примерно высчитать свой рост. Если быть более точным, он почти достиг 6-метровой отметки. Предметы, разложенные им на земле ранее, теперь выглядели крошечными. Это был экстремальный режим Ян. Это был режим, который на данный момент давал ему самую большую физическую силу. У него была довольно хорошая защита. К сожалению, скорость была сильно замедлена из-за большого размера тела. Этот режим обладает наибольшей вместимостью. Это как раз то, что мне нужно. Прошло много времени с тех пор, как Лу Шен в последний раз активировал этот режим. Он пошевелился, привыкая к большому телу. Несколько раз вдохнув и выдохнув, медленно вышел из пещеры. Посмотрел на каменный лес, поднимающийся со дна черной реки. Затем подпрыгнул в воздух. Хлюп. Поверхность реки разошлась в стороны большими волнами. Даже после активации техники силового шага легкой пустоты, он не смог значительно снизить силу сопротивления. Его размеры были слишком массивными, поэтому после того, как он врезался в реку, уровень воды в ней поднялся, закрыв наполовину каменный лес. К счастью, это место находилось достаточно далеко от жилых помещений секты дьявольского начала. Звук не мог разнестись настолько далеко. Глубоко вздохнув, он активировал дао сердца дьявола и начал поглощать дьявольскую ци. Пыша-ша-ша. Его тело максимально быстро поглощало черные воды реки ядовитого тумана. При взгляде издалека можно было увидеть стоящего в реке 6-метрового монстра, окутанного облаками и туманом. Вода в реке ядовитого тумана текла все быстрее, образуя черный водоворот, вращающийся по часовой стрелке вокруг Лу Шена. Бесчисленные объемы речной воды впитывались телом Лу Шена, как губкой. Большие объемы преобразованной ауры дьявольского начала, вливавшиеся в его тело, питали еще не вылупившиеся сердца. Однако Лу Шен не чувствовал себя полностью удовлетворенным. Ху-ху-ху. Выдохнув, он развернул свою кровавую паутину. Море черной речной воды, поднявшись в воздух, хлынуло ему в рот. В этот момент вода в реке ядовитого тумана задрожала. Вода из других ответвлений реки хлынула в направлении места, где стоял Лу Шен, чтобы компенсировать истощение. Из верхней части его тела вверх начали подниматься большие объемы тумана. Если говорить по существу, он сейчас извлекал суть реки ядовитого тумана. Бум! Лу Шен смело шагнул в направлении, откуда двигался большой вал воды. Шаг за шагом, тяжело ступая, он миновал каменный лес, остановился перед стеной пещеры. В нижней части стены виднелось множество пористых отверстий, похожих на ячейки улья. Из них вытекала вода реки ядовитого тумана. Протянув вперед руку, Лу Шен ударил ладонью по стене. Бам! Каменная стена была рассечена надвое, словно тофу. В ее теле образовалась дыра, достаточно большая, чтоб Лу Шен мог через нее пройти. Лу Шен вошел в открывшуюся пещеру. Его взгляду предстало небольшое чернильно-черное озеро, от поверхности которого поднимались струйки холодного воздуха. Озеро состояло из черной, как смоль воды реки ядовитого тумана. Лу Шен быстро погрузился в озеро так глубоко, что осталась видна только его макушка, глаза и нос. К нему украдкой подобралось несколько черных гигантских змей с фиолетовыми шипами на спине. Угрожающе зашипев, они атаковали Лу Шена. Бам! Прежде, чем одна из них успела приблизиться, Лу Шен, выбросив вперед руку, поднял ее в воздух. Хватило одного легкого сжатия, чтобы гигантская 8-метровая змея, разорванная посередине, распалась на две части. По поверхности озера расплылась черная кровь, а сильные змеи испуганно прыснули в стороны, больше не смея приближаться к Лу Шену. Выбросив змею, он медленно двинулся к центру озера. Пыша-ша-ша. Начал снова усиленно поглощать воду из реки ядовитого тумана. Вокруг него снова образовался водоворот,